Завихрение. 3 месяца и 18 дней Жан Дюпон тщетно искал случая порвать со своей любовницей. Так, чтобы при этом не надо было произносить «я тебя больше не люблю» или «я заболел». В подобные вещи влюбленная женщина верит с трудом. 7 декабря в 9 часов вечера он отправился к ней подготовить плацдарм для предстоящей атаки. Для него никогда не составляло труда изобразить перед той, которую он хотел бросить, меланхолическую рассеянность, снисходительную жалость или улыбающуюся скуку. Так или иначе, какие-то предуведомительные фразы должны были быть произнесены. И Жан Дюпон повторял про себя: «Я сейчас несколько поглощен, не беспокойся обо мне». «Да нет, это пройдет, это некий род утомления, тебе этого не понять». «Да-да, я переработался в бюро. Расскажи, что у тебя нового, дорогая». Однако дорогая, встречая его в этот день, не выглядела ни такой розовенькой, ни даже такой упитанной, как обычно. Глаза ее были влажны, кожа вокруг ноздрей покраснела, а помада выползала за границы губ, как экзема. Она не ответила молодому человеку на его летучий поцелуй. Вместо этого он ощутил на щеке словно бы щелчок. Она не предложила ему занять то большое кресло, в котором он располагался каждую среду и каждую субботу на протяжении 5 последних лет. Она не прижалась личиком к груди мужчины, проворковав: «Ты пахнешь улицей». Она не шепнула ему на ухо: «Кроватка готова». «Нет». Дениза Пакет смотрела ему прямо в глаза с выражением женщины, прячущей в своем редикюле пузырек с серной кислотой. И голосом, уместным на похоронах, она произнесла: «Жан, я тебя больше не люблю. Мы должны расстаться». «Что?» — вякнул Дюпон. «Этот сюрприз, эта неожиданная радость оглушили его». «Дорогой, дорогой!» — восклицала Дениза. «Я причинила тебе боль, не правда ли? И все-таки это было необходимо, потому что я полюбила другого, одного дантиста из Австралии. Я, кстати, рассказывала ему о тебе, и он о тебе высокого мнения, хотя он тебя и не знает». Последовавшая вслед за этим сцена была восхитительна. Спокойный, освобожденный, счастливый Жан Дюпон изображал мужественное отчаяние. Оскал пораженного током, подергивание мелких мышц, играющих уголками рта, пальцы, судорожно стиснувшие спинку стула, словно перила на площадке башни, дыхание прерывистое, как на финише марафона, сдавленный тон. «Понятно, понятно». И заплаканная, растрепанная, расхристанная Дениза, бурно и подробно рассказывающая ему свою историю. «Сперва я сопротивлялась, но это сильнее меня, это сильнее меня». «Он твой любовник?» — задал вопрос Жан Дюпон. «Да», — сказала Дениза. И тогда молодой человек с великолепным достоинством взял свою шляпу и свой зонтик. «Прощай, Дениза. Мы останемся добрыми друзьями. Между нами нет места дружбе. В любом случае, мы будем ежедневно видеться в бюро. Я сменю работу. Во французской компании по производству стерилизованных кофейников с 10 вакансий. Выбор будет нелегким. Ты меня ненавидишь?» «Нет, я уже стараюсь тебя забыть. Ты страдаешь». А Жан Дюпон вспомнил сцену из одного фильма, где бородатый и молчаливый актер на аналогичный вопрос ответил одним простым словом: «жестоко». И он сказал: «жестоко». Затем он открыл дверь, переступил порог и захлопнул за собой дверь с видом человека, набрасывающего покрывало на лицо трупа. Оказавшись в одиночестве, он вскричал: «Уф!» Хлопнул в ладоши и сбежал вниз по извилистой и темной лестнице, напоенной ароматами плохо проветренной каморки, консьержа и кухни во флигеле. На улице в лицо ему ударило свежим ветром, и он на мгновение остановился перевести дух. «Свободен! Свободен! Свободен!» Автомобили катили мимо с шелковым шелестом. У прохожих были симпатичные радостные лица.